Когда собирал командиров таких формирований, группенфюрер СС фон Готтберг, чтобы обменялись, поделились опытом друг с другом. И съехались в Минск все эти зазнайки из чисто немецких зондер и айнзацкоманд, с каким недоверием слушали они выступление Оскара Дирлевангера. То, что у него больше, чем у других в батальоне иностранцев, сброд со всей Европы вызывало не интерес, не желание присмотреться и поучиться, а покровительственное к Дирлевангеру, почти хамское отношение со стороны коллег. Хлопали по спине и спрашивали, а евреев в твоем Айнзац-интернационале много? Конечно. Не хочется им, чтобы их батальоны и роты все больше разбавляли не немецким сбродом. И пример. Эксперимент Дирлевангера их только раздражает, считают его выскочкой. С одними немцами, конечно, работать проще и легче, и безопаснее, так бы и говорили. Нет у тебя за спиной, вокруг тебя этих чужаков с оружием. Хоть привязанные, прирученные, но все равно чужаки. Но где же вы наберете с чистых немцев завтра? Банды вон как плодятся, а впереди еще новые земли, страны. Или одним днем живете? Ничего. Вы еще будете изучать действия, опыт дирлевангеровского сброда вместо клаузвица. У меня последние отбросы. Добытые на ваших лагерных свалках в дело, в работу пускаются. Это вчера они еще воображали, черт знает, какими христианами или социалистами. А тут гонят красную стружку, чистят, подчищают этих белорусов, да поляков, да русских. Знай, только направляй. Главное — окунуть в краску с макушкой. А потом можешь отряхиваться. Занятия этого хватит на всю оставшуюся жизнь. От детской крови еще никому просохнуть не удавалось. А кем только себя не воображали. Да что я о других, если себя еще помнишь, черт знает кем, почти социалистом. В те времена как-то ухитрялись на штандарте со свастикой видеть только свой цвет, одни белый, другие черный, даже красный. Там было на любой вкус. Как и в нескупой программе 1925 года, когда всем обещалось все, и сыну пролетария Йозефу Геббельсу, и сыну коммерсанта Оскару Дирлевангеру, да и самого Круппа не обидели. Интересно, помнит ли Йозеф Геббельс, как якшался он с социалистами-штрассерами, или они только помнят и никак забыть не могут, что Дирлевангер близок был с мятежным капитаном Рэмом, да, с мучеником движения, Рэмом. Чудно как-то вспоминать себя прежнего и знать, что все пошло на самом деле куда-то не туда. Читал жадно всякие книги, заграничные программы, журнальчики, даже советские. Отпечатанный в Берлине на немецких станках и бумаге советский журнальчик показывал счастливое лицо счастливой женщины и ребенка советских. А ты смотрел и чему-то радовался. И сейчас помнится, как радовался тому, что где-то, пусть не в растоптанной, голодной Германии, но есть уже счастливый. Это ж надо. Такого дурмана наглотался. Такая каша в голове была. Немцев чуть ли не продавали в Африку, а сын разорившегося, разоренного немецкого торговца позволял себе роскошь радоваться, что кому-то и где-то жить лучше. А тем временем все эти братья по классу, союзники по классовой борьбе, и английские, и французские, жевали немецкие репарации за одним столом со своими банкирами и капиталистами, и что-то не слышно было, чтобы... отказывались в пользу голодающих немецких детей. Фюрер, как только объявился, стал задавать самые простые вопросы и давать самые понятные ответы, и немцы откликнулись и с голодавшимся желудком, и с тосковавшимися мускулами. Социалистический рай, где и когда это еще будет, если будет? А то, что говорил и подсказывал фюрер, открывалось за первым углом. Дойди до еврейского магазина. До еврейской конторы и потребуй, забери принадлежащие тебе по праву, войди в Рейнскую область, в Судеты и забери свое, И это будет только справедливо. А если какая-то часть немцев все еще считает, что счастье в социализме, тогда, пожалуйста, заберите его социализм, но только весь. Пусть он будет исключительно немецкий и только для немцев. Немцы и так слишком долго думали и заботились о других, о всех, и не знали простой истины, что счастье человечества в счастье немцев. Существует лишь одна человеческая раса, а все другие незаконно и нагло присвоили звание людей. Фюрер произносил слова самые простые, немецкие, и все становилось на место, и теперь навеки закреплено. А прежде и слова, и люди, все носилось, металось по несчастной Германии, как непривязанные вещи на корабле во время шторма. Туман и дурман рассеялись. И теперь ясно, как день Божий, что социализм марксистский, что рай для всех — хитрая уловка слабых, чтобы стать сильными, ослабив сильные расы. Извечное еврейское стремление — стать сильнее других своей сплоченностью среди классово разобщенных народов. Нынешний Дир Левангер, командир особого батальона, твердо верит в силу национал-социалистских идей и детской крови. А поэтому никакие треугольники и многоугольники, фиолетовые, красные, желтые, черные, его не испугают. Он брал из лагерей и уголовников, и политических, и взял бы любого, зная, что каждого заставит послужить Германии и фюреру, если даже ненавидит само слово немец. Как эти поляки ненавидят! Детская кровь смоет любое прошлое намертво. Фюрер все предвидел и рассчитал гениально. Самого человека он предвидел. Не того, каким он себя воображает, начитавшись книг, а каков на самом деле. Знать человека — это знать врага, это уметь и врага заставить послужить целям Райха. Нет, ну до чего же мозги были замусорены? Даже в 38-м... В 39-м, когда уже входили в Чехословакию, Польшу, и даже в 41-м, входили и вламывались в следующую страну, и было ожидание, и даже боязнь, а вдруг и на самом деле эти советские живут, как на той фотографии, и были правы Тельман и его спартаковцы. Это при их-то славянской грязи и соломе на крышах. Но если бы даже и правда жили, немцы-то что до их жизни? Почему немец радоваться должен? Сейчас вот спрашиваешь и сам не понимаешь. Эту солому и грязь нам хотели подсунуть через красных предателей, и теперь ждут, хотят, чтобы Дир Левангер был с ними помягче. Мало доносов по поводу еврейских зубов и этой юдифи, так еще и хозяйственники. Заготовители яиц и шерсти из сельхозкомендатур взяли моду жаловаться. После батальона Дир Левангера им ничего не остается. Не батальон, а чума. Ну уж тут извините. Если ваши жалобы не наилучшая характеристика деятельности батальона и его командира, тогда Дир Левангер действительно чего-то не понимает в национал-социализме. Уж тут он действительно до самого рейхсфюрера дойдет. Пусть видит, куда может завлечь беспринципности травля старых бойцов. А это наша примитивная, старомодная пропаганда. Только и умеют, что объяснять крутые меры немецких властей действиями банд. А может быть, как раз и надо, чтобы эти славяне не могли понять ни причин, ни мотивов наших мероприятий. Непонятное действует на душу куда эффективнее, парализует волю. А задобрить, замирить их сюсюканьем по поводу нехороших бандитов, если эти бандиты, их отцы да дети, все равно не удастся, сами не умеете, и на других, на тех, кто дело делает, жалуетесь. Да жалуетесь скоро, что молока, мяса, яиц не увидите, как своих ушей, если даже деревня в 2 километрах от шоссе. Будет вам и урожай. И скот, ужас, вот чем только и можно удерживать, к земле придавить. Пусть царит оцепенение, непонимание, за что и почему. Даже лучше, сильнее действует, если связи между проступком и карой никакой. Вот как в этих борках. Огонь с неба. А за что? Почему тысячи лет об этом вопрошали у неба, и чем меньше ответа, тем больше веры в высшую мудрость, справедливость богов и собственное ничтожество? Когда партизаны подорвали, сожгли две машины с полицейскими, пожалуйста. Дирлевангер показал, две деревни стер с лица земли, что германское возмездие неотвратимо, но Борки тогда пальцем не тронул. Когда увидел огромное это славянское поселение, прям-таки затрепетала душа. Если здесь продешевишь, самому тебе три пфенинга цена. Тут ж не возмездие, тут идея чистая, высокая. Наступит пора, и армии, освободившись на фронтах, снова пройдут на запад, готовя почву под великий германский засев. Тогда никто и ничего никому объяснять не будет. Конечно, своему времени своя тактика, но позвольте же человеку заглянуть в будущее, в завтрашний день, туда, где одиноко носится мысль, мечта фюрера. Без этого забуднями теряешь всякую высоту. А эти человеки — это масса, если их казнить сверх всякой меры, и не считаясь виной, невиной, сами начинают, стараются всему найти объяснение, так что они устроены. А пока они этим заняты, немцы — люди, и мы — люди, за что же люди людей? Не зевай, старайся вовремя закрыть ворота или оглушить их залпом. Целей наших почти космических они не представляют, и долго еще будут мерить их старой меркой. Главное самим знать точно, чего хотим, не пугаться собственных планов, масштабов. Тогда не будет ни времени, ни охоты из пустяка создавать проблему, заводить грязные дела на тех, кто идет впереди, прокладывая новые дороги. А чужестранцы, славяне и все прочие туземцы как раз и не должны улавливать связь между вещами, логику наших приказов и поступков. Ни один не должен чувствовать себя в полной безопасности, даже если всему подчиняется, все выполняет. Боги всегда правы, единственное, в чем рабы должны быть уверены твердо, и ни в чем другом. А менее всего в нашем к ним справедливом отношении. У этого чужестранца, что сидит впереди, у моего дублера всегда нагло спокойное лицо. Ну ничего, я это спокойствие сумею смутить. Как не обращал внимания? А ведь это бунт. Стремление раба навязать господину собственное понимание вещей. Совесть спокойная, могу быть спокоен. Посмотрим. Уедешь ли ты отсюда таким же спокойным? После заключительного акта в центральном поселке. Надо. Надо и за них браться круче, за самых приближенных, самых смирившихся и полезных вдруг бросить под ноги. И вместо одного покорного и старательного получишь 10 оцепеневших от мысли, что насквозь видим, если раскусили и такого заслуженного. Этот самоуверенный дублер давно заслужил, чтобы его оженили. Сначала, так быть, Настасья, а там, возможно, и на вдове. Да, такие встряски необходимы в батальоне, чтобы дистанция между немцами и ненемцами все время удерживалась и вообще нужны. Это черт знает, к чему все придет. Раб станет диктовать, как следует к нему относиться. Немец и не заметит, как начнет ценить, а потом и жалеть своего раба. А там и вовсе стыдится роли господина. В истории такое уже бывало. С этого, именно с этого начиналось вырождение расы. И над нами история может подшутить, если вовремя не делать прививок против мягкотелости. Сегодняшняя заключительная акция в центральной усадьбе, куда соберутся к 16:00 все немцы и чужестранцы, должна быть даже для видавших виды необычной и неожиданной, чтобы дух захватило. Как далеко можно заходить, продвинуться в таких действиях? Никакие инструкции не подскажут, а лишь интуиция, знание обстановки и, главное, людей. Эти борки до последнего своего дня тоже жили в наглой уверенности, что раз у них есть какая-то ублюдочная полиция, и раз они почти полицейская деревня, значит, трогать их не будут. Вот и йота, и подавай таких Дирлевангеру. С другими, другие командиры справятся, а этих, как раз самых наглых и невыносимых, могут и проглядеть. Спокойные утренние дымы над крышами. Куры от колес возмущенно отбегают. Ленивые гуси ходят, переваливаются у заборов. Как еще не задохнулся от возмущения, когда впервые попал в это огромное славянское село. Нагло убежденный, что ему существовать во все века. И на каждом шагу дети, грязные и здоровые, как поросята. А когда принял решение, стало даже интересно приезжать сюда, наблюдать за жителями, зная то, чего не знают они о завтрашнем своем дне. Остановить вдруг хитро испуганную женщину с ребенком и мирно заговорить с ней, или со стариком, которому уже 100 лет-то умирать не собирается. В 1940-м вот так же возмутительно уверенно нагло жили за Ла-Маншской водой английские села и города. Не знали джентльмены, что на другом берегу уже собраны нетерпеливые айн-дзац команды остроумного Штреккенбаха, бригаденфюрера СС. По вечерам за чашкой английского пунша «Влияние близких островов» Штреккенбах любил весело помечтать, как удивятся англосаксы, когда с ними обойдутся без церемоний, как с обыкновенными туземцами. Не хотите ли, сэры, прогуляться на континент? Все, все до одного. Там приготовлены для вас аккуратные жилища. Леди могут задержаться на островах, скучно им не будет. Мужчины фюрера самоотверженно позаботятся об оздоровлении англосаксской крови. Бригаденфюрер намекал, что действительно имеется проект всех мужчин убрать с островов в лагеря. К черту! У Айнзац команд не было еще того опыта, с каким они теперь вернутся на берега Ла-Манша. И было бы только справедливо, если бы возглавил всю операцию новый бригаденфюрер, вместо исчезнувшего, слинявшего Штреккенбаха. Например, Дирлевангер. У вас, конечно, на этот случай свои мнения и другие кандидатуры. Мало ли в штабах скучает стратегов, которые набили руку на инструкциях и между делом жующих нашу гусятину и говядину, хотя и жалуются на нас сельскохозяйственные комендатуры. Нет, мои люди помнят, что и стратегам кушать хочется. Вон сколько орущего и гогочущего на вазах, и какое стадо коров гоним. Выбирай, стратег, тебе какого? Меня, гусь сам рвется, вырывается из рук хохочущих солдат и полицая, хохочут, гогочут и машут руками и крыльями. Кроме немцев и полицаев, они в разного цвета мундирах, от голубого до черного, на дорогах и у дорог попадаются и гражданские. Испуганно жмутся к телегам, ко всему, к чему можно прижаться. Это подводчики. Такие же, как и в борках местные жители, которых набрали из других деревень с лошадьми и телегами. Вот еще вопрос. Должны или не должны эти подводчики видеть и знать, что делается в таких вот борках, до или после их туда впускать, чтоб собрали зерно, всю живность, инвентарь. Мышление у Берлина все еще чисто лагерное, хотя давно с такой работой вышли на неогороженные пространства, а дальше именно этот род селекции станет основным. Думают, что в наших условиях что-то и от кого-то можно спрятать, утаить. Все еще воображают себя майданыки или Дахау. Нет, тут не по бумаге. А жизнью приходится отвечать на трудные вопросы. Или мы будем все еще прятаться, а, следовательно, выглядеть в глазах населения маскирующимися преступниками, неуверенными, трусливыми. Или же сразу и твердо заявим, покажем, что мы поступаем с ними так, как имеем право поступать. И пусть свою дрожь, испуг свой подводчики эти везут, развозят по селам своим, по всей своей бандитской Белоруссии. Цитаты из будущих исследований, материалов по истории гипербореев. Чтобы быть гипербореем, не обязательно жить в Европе, или в Азии, или в Америке. Достаточно им быть. В разные времена их, гипербореев, может быть меньше или больше, там или здесь. Кажется, что не было его, и вдруг объявился народ гиперборейский. Все и всегда перед ним виноваты, а гиперборейцы никогда и ни перед кем. Машины штурмбанфюрера, ведя за собой бронетранспортер, набитый круглыми и рогатыми касками солдат, прорезается к центру усадьбы Борки. Сквозь толпы вооруженных людей, испуганно перед ней странящихся, и сквозь коровьи стада, а коровы не боятся ни машин, ни штурмбанфюрера, ни даже оружия, только палками их можно поторопить, разогнать, а и впереди взлетают и опускаются десятки услужливых палок, как бы салютуя дирлевангеру. Ругань, мат звучат на самых разных языках. А с неба пепел осыпается. Густо сереет на касках, на плечах солдат, на крыльях машин и спинах коров. Измазанные сажей лица, костяная белизна зубов и глаз, дымы. Дымы, куда ни глянешь, широко подпирают небо, черные, как в крематориях. Но над центром Борок небо вопрошающе голубеет. Даже у бывалых солдат батальона в животе должно похолодеть. А у чужестранцев особенно. После заключительной акции здесь, в центральном поселке Борг, еще утром, приказал собрать жителей поселка без мужчин отдельно, борковских полицейских и семьи их тоже отделить и дожидаться дальнейших распоряжений. С мужчинами, не полицейскими, сразу покончили, свалили в песчаные карьеры. Этот материал слишком долго держать в такой обстановке опасно. Машина штурмбанфюрера резко затормозила возле длинного с выдранными окнами здания школы. Бронетранспортер тоже стал, качнувшись вперед так, что каски солдат весь ряд одна об одну звякнули, будто аист закликотал. Засмеялись солдаты. Один уже и сам догадливо стукнул соседа по голове каски флягой, заделанной в сукно. Руку его оттолкнули и снова засмеялись по-молодому. Видя, что адъютант дирлевангера уже распахнул дверцу, и шеф вылезает из опеля, стали они спрыгивать, выскакивать из своего железного гроба, сбивать с рукавого колен белую пыль. И тут закликотало у них над головами. Настоящий живой аист одноного стоит, высится над старой, подсохшей с вершины сосной. На усеченной вершине колесо. На нем искусно уложенный хворост, просторное гнездо. А хозяин гнезда застыл, как пожарник, оглядывающий окрестности, медленно поводит красным наконечником клювом. Двое или трое схватились привычно за автоматы, боясь, что их опередят, но стрельбы никто открыть не решился. В 10 шагах стоял штурмбанфюрер и тоже глядел на аиста. Дирлевангер уже бывал здесь, даже на этом вот самом месте стоял, когда приезжал в Боркино рекогносцировку И тогда тоже наверху стучал клювом наконечником этот красноногий хозяин окрестностей. Полувзмахивает неловкими тяжелыми крыльями, когда нога устает держать его, но вторую подставить не хочет, принципиально. Важный дурак. Где там начальник Борковской полиции? Сидят в школе начальнички, дожидаются, когда их увезут в город, радуются, что они имеют полицейские повязки. Дней 10 назад стоял на этом самом месте и, переминаясь с ноги на ногу в красных самодельных калошах, объяснял, что сегодня начальник полиции он. Обнаружилось, что на эту должность они назначают друг друга по очереди. Такие здесь вояки. Не хотят быть главными. Вот до чего боятся. Бандитов боятся, а кого же еще? Вот сегодня и проверим. Увидите, кто страшнее и кого надо бояться. А в тот раз злость разрядил на барчике. Старательный тупица, не спросясь, распорядился наловить для Германии молодежи. А борки нужны не распуганные и не разогнанные. Насовал Вальтером Фольксдойче физиономию. Ну, а сегодня очередь за другими. Сегодня. Дерливангер достал из кобуры тяжелый пистолет, оглянулся на плотненького своего адъютанта, и тот сразу подбежал, подставил плечо. Без упора, да в такую мишень из пистолета попробуй так. Красная нога переломилась на самой середке. Черно-белые крылья, упрямо взмахнув, поставили дурака на вторую ногу. Так. По второй ножке. Упал в гнездо, как шар в лузу. Но маленькая головка и длинный клюв все так же высится на длинной шее. Еще разок. Красным наконечником, пронизывая серо-бархатистые от пепла и сажи сосновые ветки, падает по-снайперски сшибленная головка. Аист, точно разглядев со своей каланчи мальчишские фантазии штурмбанфюрера, без всякой подготовки, вскинул широкие крылья, из черных сразу ставшие белыми, будто сажу с них смахнул, и полетел, тяжело волоча над самыми крышами, как бы на самом деле перебитые красные ноги. Трассирующие пули воткнулись в небо, стукнул выстрел, второй. Уже увидели живое над деревней, и как тут не удержаться? Аист стал делать круги, пытаясь взлететь туда, где все еще голубеет небо, а солнце сбоку подстрелено прыгает, тоже как бы пытается вырваться из удушливо черных дымов, которые вот-вот сомкнутся под самой вершиной купола. И чем выше поднималась совсем уже белая птица, тем большее число людей с винтовками и пулеметами могло увидеть ее. И уже пулемет бил, покрывая винтовочные выстрелы, азартно потрескивающие в разных концах поселка. Чудно было видеть, что аист все еще живой, плывет, все поднимается кругами к голубой горловине неба, будто и не птица это, а всего лишь отлетающая душа этих страшных борок.